Настя даже не успела удивиться, куда девалась только что сковывавшая ее усталость. Просто секунду назад она сидела, откинувшись на спинку стула, и хотела только одного — лечь и уснуть, а уже в следующий момент она поняла, что стоит в соседнем кабинете. «Ну что, Коленька, получилось что-нибудь?» — спросила она, изо всех сил стараясь перебороть непонятно откуда появившуюся дрожь в голосе. «Кажется, да. Вот смотрите, граждане сыщики, я исходил из того, что пункты, где этот тип бывал чаще, являются для него наиболее удобными с точки зрения маршрута. Короче, как и что я считал и измерял, вам неинтересно, важен результат. Либо он живет вот здесь», — Коля обвел простым карандашом небольшой район, — «и периодически ездит вот сюда, на север, либо он живет вот тут, а ездит сюда, в центр. Или, соответственно, наоборот, живет на севере или в центре, а ездит в эти два места. Но тогда у него должна быть очень специфическая работа». «Почему?» — насторожилась Настя. «Ну-ка назови мне быстро 10 улиц рядом с Петровкой», — потребовал Силуянов. «Колобовский переулок, Тверская, Пушкинская, Чехова». Настя запнулась. «Не густо», — усмехнулся Коля. «А рядом со своим домом назовешь?» «Да, ты прав», — задумчиво сказала она. «Чтобы хорошо знать улицы в районе места работы, надо иметь особую профессию. Мастер по ремонту чего-нибудь, обслуживающий определенный участок», — подсказал Коротков. «Точно. Или что-то в этом роде», — согласилась она. «Значит, первым делом нужно установить все такого рода организации в интересующем нас районе, в Кузьминках и Перове. Прямо завтра с утра, Коленька, сделаешь?» «Выдра», — откликнулся тот нежно и почти любовно. «Ты бы хоть похвалила меня за мой ударный и результативный труд. У меня дома Валюшка не спит. Все глазоньки проглядела, своего сыщика с работы дожидаючись». «Коля», — Настя посмотрела на Силуянова так серьезно, что он не выдержал и прыснул, — «ты гений сыска. Ты жертвуешь на алтарь работы свою чистую и пламенную любовь. И помни, если этот маньяк есть, и если мы его найдем, там, где ты обещал, тебе поставят памятник. Все, братцы, по домам».